а что вообще всего того, что есть, нет на самом деле. Какой-то даже легкость ощущал он. Теткина комната показалась ему с телевизор. Из-под зеленой фарфоровой тарелки белый свет ложился только в центр исчезавшего в темноте стола на бумаге. Тетка обратилась к Алексею лицом и как-то отъехала вместе с креслом от стола в тень. Звука отодвигаемого кресла Алексей не услышал, словно бы тетка на кресле была дверцей шкафа. И дверца раскрылась, а лицо у тетки было ярко-зеленое от абажура, испуганное, и она как-то сжалась. «Вот я у вас украл», — говорил Алексей мирным голосом. «Вот». Он клал ей на стол две зеленые бумажки. Теткино лицо искривлялось, по нему побежала рябь, и жалобно тонко она проговорила. «Ну что ты? Что ты? Да ты садись, посиди». У Трефилова были зажжены абсолютно все лампы, вплоть до ночника. И сам он стоял лицом к черное окно и курил. «Вот», — начал Алексей. «Положи на стол», — прервал его Трефилов, не оборачиваясь. Алексей увидел, как уши и шея Трефилова стали бурыми от крови, и тут же они, и уши, и шея, исчезли в бешеных клубах дыма. У себя в комнате он не зажигал света. Надо было как можно плотнее закрыть двери. Стараясь неслышно, он брался обеими руками за ручку и тянул сначала слегка, потом все сильнее, изо всех сил, даже упирался ногой в косяк, пока не затрещала ручка. Замков ведь в квартире не было. В темноте же он медленно разделся, старательно раскладывая одежду по столу, чего обычно не делал. Сейчас, стоя босиком на полу, он подносил брюки к самым глазам, отыскивал складку, аккуратно вывешивал их на спинку. Ботинки, пятки вместе, носки врозь, поставил чуть ближе к ногам кровати, а не посредине, и лег. Он лежал, сгруппировавшись, как в сальто, дышал в колени, пытаясь согреться. И вдруг не то что комната не такая уж большая, но даже кровать показалась ему огромной. «Какие мы все маленькие!» — повторял он про себя. «Какие мы все маленькие!» «Как ты смешно говоришь, маленький!» — смеялась Ася. «Маленький, милый мой!» «Вот, вот!» — говорил Алексей и швырял деньги пачками, пачками. Они разлетались веером и медленно, как стая маятников, куда-то каждый листок опускались и, вздрогнув, ложились на пол. Он все швырял, швырял их к ногам, к их ногам. Они стояли жалкие, понурые, такие старые. Ему становилось вдруг их мучительно, до слез жалко. И он прощал их. Он прощал их. Ему представлялось, что поставлен огромный спектакль, потребовавший усилий всего мира. И он главное действующее лицо. Будто он принц, на самом деле будущий властитель всей земли. Все это знают о нем, и все молчат. И продолжает разыгрывать этот спектакль для него. Словно бы надо воспитать в его неведении в этом спектакле и потом в какой-то момент объявить ему, кто же он на самом деле. Это далекий финал, немая сцена. и все оказываются твоими слугами, подчиненными».